о расставании на мосту, о ней, о черноглазой Ане, вздохнул. А за окном в цвету такие русские герани и русских ласточек полет. Какая ясная погода, как быстро осень настает. Уже 17-го года. Как быстро настает зима, уж 57-го года. Вздохнул, но вздох иного рода. Изгнание, тюрьма, с ума. Не выдержу, сойду с ума.